Старец Симеон Благоговейный. Подвижническое слово старца Симеона Благоговейного. Предлежащее слово подвижническое и нравоучительное, состоящее из многих глав, не святому Симеону Новому Богослову принадлежит, а Симеону Благоговейному, старцу святого Симеона Нового Богослова. Братья, в самом начале отречения своего от мира почтися насадить в себе благие добродетели, чтобы братству ты был полезен, и самого тебя Господь возвеличил напоследок. Не истеживай себе особого дерзновения пред игуменом и не ищи себе особой от него чести. Не истеживай дружбы с наибольшими в обители, и не чести в келье их, зная, что через это не только страсть тщеславия начнет пускать в тебе корни свои, но и самому настоятелю соделаешься ненавистен. А почему это? Разумевай, да разумеет. Сиди в мире в келье своей, какова бы она ни была, но и хотящего посетить тебя и побеседовать с тобою не отвращайся ради сохранения своего благоговения, потому что с совета отеческого, беседуя с ним, не потерпишь вреда. Хотя бы он был и из противных, то есть не согласен с тобой ни в правилах, ни в мыслях. Если и не видишь, чтобы это было полезно для тебя, делай так, побуждаясь возможностью доставить пользу другому. Должно всегда иметь страх Божий и каждодневно обследовать и обсуждать, что доброго и что худого сделано тобою, и доброе предавать забвению, чтобы не впасть в страсть тщеславия, а о противном тому проливать слезы с исповедью и напряженной молитвой. Суд сей над собою совершай так. Когда кончится день и настанет вечер, начинай разглагольствовать с собою и вопрошать себя: «Как с помощью Божией провел я день сей? Не осудил ли кого? Не досадил ли кому словом? Не соблазнил ли кого? Не посмотрел ли страстно на чье-либо лицо? Не ослушался ли в чем настоятеля по послушанию своему и по нераделанию? Не прогневался ли на кого? Стоя в собрании церковном, не занимал ли ума своего чем бесполезным, или, тяготясь от ленности богослужением, не уходил ли из церкви и из правила? Хотя бы нашел себя во всем этом неповинным, что, однако же, невозможно, потому что никто не бывает чист от скверны, аще един день будет жития его, и никто же похвалится, чисто имейте сердце. И тогда, помянув это, возопи к Богу со многими слезами: «Господи, прости мне и лико согреших словом и делом в ведении и неведении, ибо мы во многом погрешаем, не зная того». Каждодневно должен исповедовать всякий помысел духовному отцу своему, и что он будет говорить тебе, принимать то, как из уст Божьих, с полным убеждением в истине того непреложной. Другому же никому не передавать, что де спросил я отца моего о том-то и о том-то, и он ответил мне то и то, и тем паче не переспрашивать, хорошо ли он сказал мне это, и что мне делать во уврачевании себя. Потому что это суть слова неверия отцу своему и пагубны для души. Это наиболее случается обычно с новоначальными. Всех сущих в киновии должно видеть святыми, и только себя одного почитать грешным и последним, прилагая к сему, что из всех спасаемых ты один осужден будешь на вечной муке в день он. Когда стоишь на службе, все об этом думай, и не переставая тепло плакать в сокрушении сердечном, не обращая внимания на соблазняющихся или насмехающихся. Только когда увидишь, что начинаешь от этого поскользаться в тщеславии, тогда выходи из церкви и делай это втайне, поскорее возвращаясь потом на свое место. Это для новоначальных очень полезно, особенно во время шестопсалмия, чтению псалтирий и поучений и во время божественной литургии. Но смотри, никого не осуждай. А вот что положи в уме своем. Те, которые видят меня так плачущим, почитая меня многогрешным, усердно молятся мне. И, конечно, так непрестанно помышляя и всегда поступая, великую получишь ты пользу. И Божию привлечешь благодать, и божественного блаженства причастником сделаешься. Не ходи никому в келью, кроме игумена, и это как можно реже. Но если желаешь спросить его о каком-либо помысле, делай это в церкви. От службы же церковной прямо уходи к себе в келью, и потом на дело послушания своего. А после повечерия, положив поклон игумену и спросив молитв, опять, поникши головой, с молчанием беги в келью. Лучше одно тресвятое прочитать со вниманием и лечь спать, нежели без сна провести 4 часа в бесполезных разговорах. Впрочем, где сокрушение и плач духовный, там и божественное сияние. А когда оно найдет, тогда отгоняется и леность, и немощь. Особой любви ни с каким лицом не заводи, особенно из новоначальных, хотя и покажется тебе жизнь его очень хорошей и немало неподозрительной. Потому что из духовной такая любовь очень часто прилагается в страстную и бывает причиной многих бесполезных скорбей. И это случается наиболее с теми, кои ревность с ней подвязаются. Впрочем, смирение и частая молитва научит, как тут поступать. Подробно же говорить о сем здесь не нахожу уместным. Разумный да разумеет. В отношении к каждому брату в Кеновии надо держать себя чужим и отстраненным, особенно из тех, кои были знакомы по мирской жизни. Но всех любить и любить ровно. На благоговейных подвижников смотреть, как на святых, а подобно мне нерадивых прилежно молиться. Впрочем, как и выше показали мы, почитая всех святыми, почтимся плачем очиститься от страстей, чтобы, осветившись благодатью, на всех смотреть одинаково и сподобиться блаженства чистых сердцем. Вот что почитай совершенным имени своего достойным удалением от мира, всеконечное воле своей умерщвления, потом, без пристрастия к родителям, родным и друзьям, и совершенное от них отречение. Далее еще обнажение себя от всего имущества своего через раздаяние его бедным, по слову Господа, сказавшего: «Продашь имение твое и дашь нищим», и забвение действительное всех лиц, какие сердечно любил, или плотской, или духовной любовью. Также исповедание всех сокровенностей сердца твоего и всего, что до сего самого часа наделано тобою, духовному отцу или игумену, как самому Богу, испытующему сердца и утробы, ведая, как Иоанн крестил крещением покаяния, и все шли к нему исповедовать грехи свои. Ибо от этого бывает великая радость на душе и облегчение совести по пророческому слову: «Глаголи ты прежде грехи твоя, да оправдишися». Еще и то, чтобы положить в помысле такое убеждение, что после твоего поступления в обитель померли твои родители и друзья, почитать отцом и матерью лишь Бога и настоятеля. Затем ничего уже у них не проси ради телесной потребности. Если они по своему о тебе попечению пришлют тебе что, прими то и помолись о них за их о тебе заботу, но присланное отдай в гостиницу или больницу и сделай это со смирением, потому что это не есть дело совершенных, но последнейших.